Золотая птица. Давно, очень давно жил да был король, у которого позади замка был прекрасный сад. А в том саду было дерево, на котором росли золотые яблоки. Как только яблоки стали созревать, так их сосчитали. Но тотчас после того, на следующее же утро, глядь, одного яблока как не бывало. Оповестили об этом короля, и он приказал, чтобы каждую ночь под деревом ставилась стража. У него было 3 сына, и старшего из них выслал он сторожить при наступлении первой же ночи. Пошел сын, но с наступлением полуночи не мог воздержаться от сна, и на другое утро опять не хватило одного яблока. На следующую ночь должен был идти второй сын, но и с тем случилось то же самое. Едва наступила полночь, он заснул, а под утро не досчитались еще одного яблока. Вот дошла очередь и до младшего сына, и он уж совсем изготовился идти сторожить, да король все не решался доверить ему это дело, предполагая, что он еще хуже будет стеречь золотые яблоки, нежели его братья. Но затем отец согласился и отпустил его. Вот юноша и улегся под деревом, и глаз не сомкнул, и сну не поддался. Как ударила полночь, так зашумело что-то в воздухе, и он увидел при лунном свете слетевшую на дерево птицу, у которой перья блестели, как золото. Птица опустилась на дерево и только что успела сорвать с него яблоко, как юноша пустил в нее стрелу. Птица улетела, но стрела попала ей в перья, и одно из ее золотых перышек упало на землю. Юноша перышко поднял, принес его на следующее утро к королю и рассказал ему, что он видел ночью. Король собрал свой совет, и все его советники решили, что одно такое перышко стоит более, чем все его королевство. «Коли это перышко действительно так ценно, — заявил король, — то мне одного пера и не надобно. Я должен непременно добыть эту птицу целиком». Старший сын пустился в путь, надеясь на свой ум и сообразительность, и думал, что уж, наверное, отыщет золотую птицу. Пройдя некоторую часть пути, он увидел на опушке леса лисицу и прицелился в нее из ружья. Вдруг лисица закричала: «Не стреляй в меня! Я тебе добрый совет дам. Ты вышел на поиски золотой птицы, и сегодня вечером прибудешь в одну деревню, где увидишь 2 гостиницы одну против другой. Одна из них ярко освещена, и постояльцам в ней живется весело. Но ты туда не заходи, а лучше остановись в другой, хотя бы она тебе не очень понравилась». «Ну, может ли такой глупый зверь дать мне разумный совет?» — подумал королевич и спустил курок. Но он дал промах, и лисица, распустив хвост, быстро юркнула в лес. А королевич продолжал свой путь и вечерком прибыл в деревню, в которой находились 2 гостиницы. В одной из них шло веселье, там пели и плясали, а у другой вид был жалкий и печальный. «Дурак бы я был, — подумал он, — если бы я сунулся в эту нищенскую гостиницу и прошел бы мимо той, которая гораздо лучше». Вот и завернул он в веселую и зажил там припеваючи. Позабыл и о птице, и об отце, и о всех добрых советах. Когда прошло уже порядочно времени, и старший сын все не возвращался домой, снарядился в путь дорогу на поиски золотой птицы второй королевич. Ему, как и старшему брату, пришлось повстречаться с лисицей, которая дала ему добрый совет, и он тоже на тот совет не обратил никакого внимания. И он тайком прибыл к 2 гостиницам, увидел в одной из них своего брата, стоявшего у окна, из которого неслись шум и веселье. Брат его и позвал в эту гостиницу, а королевич не мог воздержаться, вошел и предался влечению своих порочных наклонностей. Опять-таки прошло некоторое время, и вот младший королевич задумал попытать своего счастья, а отец ни за что не хотел этого допустить. «Напрасно он и пойдет», — говорил отец. «Ему еще мудренее будет сыскать золотую птицу, нежели его братьям. А если с ним приключится какое-нибудь несчастье, то он не сумеет из него и выпутаться, да притом и денег у него нет». Однако же отец согласился-таки наконец, потому что сын не давал ему покоя. И младший королевич на опушке леса повстречал лисицу, которая просила пощадить ее и дала ему добрый совет. Добродушный юноша сказал: «Будь спокойна, лисонька, я тебе никакого зла не сделаю». «И не раскаешься в этом», — отвечала ему лисица. «И вот, чтобы ускорить твое путешествие, ты садись ко мне на хвост». И чуть только он уселся, лисица помчала его так быстро через пень да через колоду, что волосы его по ветру развивались. Когда они приблизились к деревне, юноша сошел с хвоста лисицы и последовал ее доброму совету, остановился в плохонькой гостинице, даже и не посмотревши на другую, и преспокойно там переночевал. На другое утро, когда он вышел из деревни в поле, лисица ожидала его и сказала: «Я тебе укажу, что далее следует делать. Иди все прямо, и придешь к замку, перед которым множество сторожей будет лежать. Но ты на них не обращай внимания, потому что все они будут спать и храпеть. Пройди между их рядами прямехонько в замок, а в замке через все комнаты, пока не придешь к той, в которой золотая птица сидит в деревянной клетке. Рядом поставлена там и пустая золотая клетка для виду. Но ты берегись, не пересади птицу из дурной клетки в золотую. Не то может с тобою большая беда приключиться». Сказав все это, лисица опять подставила юноше свой хвост. Тот на него уселся, и помчала она его через пень, через колоду так быстро, что волосы его по ветру развивались. Когда юноша прибыл к замку, он все так и нашел, как ему заранее предсказывала лисица. Пришел королевич в ту комнату, где золотая птица сидела в деревянной клетке, и золотая клетка рядом стояла, и три золотых яблока валялись в той же комнате. И подумал юноша, что было бы странно, если бы он оставил такую чудную птицу в простой дрянной клетке, когда есть тут же рядом красивая золотая. Поэтому он отпер дверцу деревянной клетки и пересадил птицу в золотую. В то же мгновение птица испустила пронзительный крик, сторожа проснулись, ринулись в ту комнату, схватили юношу и повели его в тюрьму. На другое утро он был выведен на суд, и так как он во всем сознался, то его осудили на смерть. Однако же король сказал, что готов даровать ему жизнь, при одном условии, если он возьмется добыть ему золотого коня, который мчится быстрее ветра. «Если добудешь этого коня, — сказал король, — так я тебе в награду отдам золотую птицу». Королевич пустился в путь дорогу, однако же горевал и вздыхал, решительно не зная, где ему следует искать этого золотого коня. И вдруг увидел перед собою свою старую приятельницу, лисицу, сидевшую на краю дороги. «Видишь, — сказала лисица, — вот что произошло из-за твоего непослушания. Но не падай духом, я тебе подсоблю и расскажу тебе, как следует добраться до золотого коня. Ступай прямой дорогой и дойдешь до замка, в котором золотой конь в стойле стоит. Перед конюшней его увидишь конюхов, которые будут лежать целыми рядами. Они будут спать и храпеть, и ты можешь себе преспокойно вывести золотого коня из конюшни. Но смотри, не забудь оседлай коня плохим седлом, деревянным, обитым кожей, а никак не золотым, которое тут же рядом будет висеть. Не то очень плохо тебе придется». Затем лисица подставила ему свой хвост и помчала его через пень и колоду так быстро, что волосы его по ветру развивались. Все так и случилось, как лисица предсказала. Он пришел в стойло, где стоял золотой конь, и седло было тут же под рукою. Но когда он уже задумал было оседлать его плохим седлом, то ему пришло в голову: «Для такого чудного коня будет прямым позором, если я не оседлаю его хорошим седлом, которым его и надлежит седлать по его достоинству». Но едва только конь почуял на себе золотое седло, как стал он громко ржать. Конюхи проснулись, схватили юношу и бросили его в темницу. На другое утро суд осудил его на смерть, однако же король обещал ему помилование, да еще и золотую лошадь в придачу, если он сможет добыть ему прекрасную королевну из золотого замка. С грустью в душе пустился юноша в дорогу, но на счастье его вскоре повстречался он со своей верной лисицей. «Мне бы следовало оставить тебя на произвол твоей несчастной судьбы», — сказала лисица. «Но мне тебя жалко, и я тебя еще раз из беды выручу. Этот путь приведет тебя прямехонько к золотому замку. Вечерком ты прибудешь к замку, а ночью, когда все заснет и стихнет, красавица-королевна выйдет из замка в свою купальню купаться. И чуть только она в купальню вступит, ты к ней подскочи, да и поцелуй ее, тогда она за тобой пойдет следом, и ты можешь ее увести с собою, только смотри, не пускай ее прощаться с родителями до ухода из замка, а то тебе плохо будет». Тут лисица протянула ему свой хвост, королевич сел на него верхом, и помчала она его по горам, по долам, так что волосы его по ветру развивались. Прибыл он к золотому замку как раз в то время, как лисица сказала. Ждал до полуночи, когда все стихло и заснуло. И красавица-королевна пошла из замка в свою купальню. Тут он к ней подскочил и поцеловал ее в уста сахарные. Красавица сказала ему, что она охотно последует за ним, но просила и молила его со слезами, чтобы он дозволил ей сначала проститься с родителями. Сначала он противился ее желанию, но, так как она не переставала проливать горькие слезы и пала в мольбах к его ногам, то он, наконец, уступил ее просьбам. Но едва только королевна подошла к постели отца своего, как тот проснулся, а за ним и все, кто был в замке, юношу схватили и посадили в тюрьму. На другое утро король сказал ему: «Жизнь твоя в моих руках, и ты можешь заслужить помилование одним. Вот строй эту гору, что у меня перед окнами и загораживает мне вид вдаль. И эту работу ты должен выполнить в течение 8 дней. Если ты это успешно выполнишь, то получишь в награду руку моей дочери». Королевич тотчас принялся за дело, рылся и копался на горе без устали, но когда по истечении 7 дней увидел, как мало он успел сделать, то впал в большое уныние и потерял всякую надежду на благополучный исход дела. Но под вечер 7-го дня явилась к нему лисица и сказала: «Ты, положим, вовсе не заслуживаешь того, чтобы я тебе помогала. Но так уж и быть, ступай спать, я за тебя всю работу как раз сделаю». Когда на другое утро он проснулся и выглянул в окошко, горы уже как не бывало. Юноша, совершенно счастливый от нежданной удачи, поспешил явиться к королю, возвестил, что договор, заключенный с ним, уже выполнен, и королю, хочешь не хочешь, пришлось сдержать слово и выдать за него свою дочь. Вот и поехали молодые жених и невеста из замка, и вскоре повстречались на дороге с лисою. «Ну, теперь у тебя самое лучшее в руках», — сказала она королевичу. «Однако же красавица королевни из золотого замка не мешало бы еще приобрести и золотого коня». «А как его приобретешь?» — спросил юноша. «А вот как. Сначала отведи красавицу-королевну тому королю, который послал тебя в золотой замок на поиски. В замке того короля все очень обрадуются прибытию королевны и охотно отдадут тебе золотого коня. И даже подведут его к тебе. Ты на него тотчас садись верхом и всем на прощание протягивай руку. А последний изо всех протяни руку красавице-королевне. И, ухватив ее за руку, разом вскинь ее к себе в седло, да и пускай коня во весь дух, тогда уж тебя никто не догонит, потому что этот конь мчится быстрее ветра». Все это было успешно выполнено, и королевичу удалось увести красавицу-королевну на золотом коне. И лисица от них не отставала и сказала юноше: «Ну, теперь я тебе помогу добыть золотую птицу. Когда ты приблизишься к тому замку, где она находится, то сади королевну с коня, и я ее приму под свою защиту. Затем въезжай во двор замка на своем золотом коне. Как только его там увидят, так все ему обрадуются и сами вынесут тебе золотую птицу. Чуть только ухватишь с рукой за клетку, так тотчас гони к нам на коне во всю прыть и опять пускайся в путь со своей возлюбленной королевной». Когда все случилось по сказанному, как по писанному, и королевич собирался уже возвращаться со своими сокровищами домой, лисица ему сказала: «Ну, теперь должен ты меня наградить за оказанную тебе помощь». «А чем наградить прикажешь?» — спросил юноша. «Когда мы сойдемся с тобой в нашем лесу, ты должен будешь меня застрелить, отрубить мне голову и лапы». «Славная была бы тебе благодарность за услуги», — сказал королевич. И этого уж я никоим образом не могу сделать. Лисица сказала, ну, если ты мне этого сделать не хочешь, то я должна буду тебя покинуть. Однако же, прежде чем уйти, я хочу дать тебе добрый совет. Остерегайся двух случаев. Не скупай висельничьего мяса и не садись никогда на край колодца. И с этими словами она скрылась в лесу. Юноша подумал, что за мудреный зверь эта лисица, чего-чего она не придумает. Ну, кой черт станет скупать мясо с виселицы? Да, признаться, мне еще никогда не приходило в голову садиться на край колодца. Поехал он с красавицей королевной далее, и пришлось ему опять проезжать через ту деревню, в которой остались его два брата. В деревне была большая сумятица, шум и крик, и когда королевич спросил о причине всего этого, ему доложили, что сейчас собираются двух негодяев повесить. Подойдя к толпе поближе, королевич увидел, что вешать собираются его родных братьев, которые много успели натворить всяких темных дел и давно прокутили все свое состояние. Королевич спросил, нельзя ли их как-нибудь от виселицы избавить. «Коли хотите, заплатите нам за них», — отвечали сельчане. «Да правду сказать, не стоит за этих негодяев отдавать ваши деньги и выкупать их от виселицы». Но королевич не задумался за них заплатить, и когда их освободили, то они продолжали дальнейший путь уже вместе. Вот и прибыли они в тот лес, в котором первоначально повстречались с лисой. А так как жара была большая, а в лесу и прохладно, и приятно, то братья сказали королевичу, «Вот тут, около колодца, приостановимся, да отдохнем, поедим и попьем». Тот согласился и, забывшись среди разговора, присел на край колодца, не помышляя ни о чем дурном. Но двое его братьев вдруг на него набросились, спихнули его в колодец, завладели его королевной, его золотой птицей и золотым конем, и отправились домой к отцу. «Вот, мы привезли тебе не только золотую птицу», — сказали они, «но еще и золотого коня и красавицу-королевну из золотого замка в придачу». Все были этим обрадованы, но только... Конь ничего не ел и стоял, понурив голову. Птица не насвистывала, а красавица-королевна сидела в углу и все плакала. Между тем, младший-то брат не погиб, колодец на его счастье был сух. И он упал на мягкий мох, не причинив себе никакого вреда. Только вот вылезти из колодца самостоятельно никак не мог. И в этой беде верная лиса его не покинула, сошла к нему в колодец вниз и выбронила его за то, что он позабыл ее совет. «Оставить тебя в этом положении я, однако же, не могу», — сказала лисица. «И опять тебя вызволю на божий свет». Приказала ему ухватиться за ее хвост и крепко-крепко держаться, и вытянула его на хвосте из колодца. «Ты не думаешь, чтобы уж теперь ты избежал всех опасностей», — сказала лисица. «Твои братья не были уверены в твоей смерти, и весь лес оцепили караульщиками, которым дано приказание тотчас тебя убить, как только ты из лесу покажешься». На опушке леса в то время сидел какой-то бедняк. С этим бедняком королевич поменялся своей одеждою, и таким образом переодетый пробрался к королевскому двору. Никто его и не узнал, но все заметили, что золотая птица вдруг стала из своей клетки насвистывать. Золотой конь стал корм есть, а красавица-королевна перестала проливать слезы. Король в изумлении спросил у нее, что бы это могло значить, и сказала ему красавица, «Я и сама не знаю почему, но только мне все было так грустно-грустно, а теперь вдруг стало весело. Так мне и сдается, что мой настоящий жених прибыл сюда в замок». И она рассказала королю все, что произошло, хотя оба брата и грозили ей смертью в том случае, если бы она их выдала. Король приказал позвать к себе всех бывших в замке людей. Вместе с другими явился и юный королевич в своих нищенских лохмотьях, но красавица-королевна тотчас его узнала и бросилась к нему на шею. Преступных братьев немедля схватили и казнили, а его обвенчали с красавицей-королевной. И король назначил его своим наследником. Ну, а что же с бедной лисой случилось? Много времени спустя королевич как-то зашел в тот же лес. Там повстречался он с лисицей, и та сказала ему: «Теперь у тебя все есть, чего бы ты мог пожелать, а я все от своей беды избавиться не могу. И избавление мое полностью от тебя зависит». И еще раз стала она его просить и молить, чтобы он ее пристрелил и отрубил бы ей голову и лапы. Королевич исполнил эту просьбу и едва только выполнил ее, лисица обернулась добрым молодцем, и этот молодец оказался родным братом красавицы королевны, которому удалось таки избавиться от чар, тяготевших над ним. И вот уж с той поры их счастье было самое полное, и вся жизнь их была, что праздник.